«Прилично», — отвечал мне Семёныч не без самодовольства. Он пьян был в дымину. «А значит, есть в тебе воображение. Значит, устремиться в будущее тебе по силам. Значит, ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который ей-ей грядет». «Могу, Веня, могу. Сегодня я все могу. От Третьего Рейха, Четвертого Позвонка, Пятой Республики и 17-го Съезда можешь ли шагнуть вместе со мной в мир вожделенного всем иудеям Пятого Царства, Седьмого Неба и Второго Пришествия?» «Могу», — рокотал Семёныч. «Говори, говори, Шехерезада». «Так слушай, то будет день, избраннейший всех дней. В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец: ныне отпущаешь раба твоего, владыка. И скажет архангел Гавриил: Богородица Дева, радуйся, благословенна ты между женами. И доктор Фауст проговорит: вот мгновение, продлись и постой. И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют: Исаия, ликуй. И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота. И все будет хорошо. И все будут хорошие. И кроме добра и красоты ничего не будет. И сольются в поцелуе. Сольются в поцелуе? Заерзал Семёныч уже в нетерпении. Да, и сольются в поцелуе мучитель и жертва, и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина. Женщина! Заерзал Семёныч. Что? Женщина! И женщина Востока сбросит с себя паранджу. Окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока. И возляжет. Возляжет? Тут уж он весь задергался. Да. И возляжет волк рядом с агнцем. И ни одна слеза не прольется. И кавалеры выберут себе барышень. Кому какая нравится. И... О-о-о! Застонал Семёныч. Скоро ли она? Скоро ли будет? И вдруг, как гитана, заломил руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя мундир и форменные брюки, и все до самой нижней своей интимности. Я, как ни был пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «Ого!». Она, эта публика, все поняла не так, как надо было понять. А надо вам заметить, что гомосексуализм изжит в нашей стране хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так. Целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме. Израиль, голландские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с голландских высот, а арабов с иудеями примирить, что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм. Допустим, смотрят они телевизор. Генерал де Голль и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публике «Ого!» говорит: «Ай да генерал де Голль!» Или: «Ого! Ай да Жорж Помпиду!»